Система механикум. 2.01. Линия бури нарушена. Суверенное пространство одного из самых уважаемых орденов Марса перетерпело вторжение. Боевые машины во всеоружии демонстративно промаршировали из своей крепости и, не скрывая агрессивных намерений, вторглись на чужую территорию. Несмотря на имеющиеся перед глазами свидетельства этого вопиющего поступка, принцип Скавалерио все еще не мог поверить, что Легио Мортис намерен открыть огонь. Чего ради они так рискуют? Поддержка Хоруса Луперкаля и участие в провокациях – это одно. Но вынуждать другой легион стрелять по своим машинам не имеет смысла, если только нет другого, более мрачного и далеко идущего плана. Если сейчас разразится сражение, немногим удастся остаться в живых. И даже имея в своем распоряжении Императора, Легио Мортис не удастся уйти без потерь. Кавалерио всегда подозревал, что Камул не подходит для роли командира, и сегодняшнее столкновение лишь подтверждало его догадку. Это настоящее безумие, а он не желает принимать участие в безумии. Фракции Механикум могут и развязывать между собой войны, но легионы Титанов должны быть выше этого, должны ставить единство Марса и Терры выше всего прочего, даже выше своих собственных разногласий. «Мой принцепс», — обратился модерат Кайпер, — «линия бури». «Я знаю», — прервал его Кавалерио. «Мы открываем огонь? У тебя есть план?» «На такой дистанции он не нужен», — заверил его Кайпер. «Этот монстр так огромен, что промахнуться невозможно». Кавалерио кивнул. По его лицу струился пот, а во рту пересохло. Ритм его сердца уже не совпадал с биением сердца Викторис Магна. Критическое напряжение заставило реактор гореть ярче и жарче, чем это было предусмотрено. До него доносились отчаянные мольбы Магаса Аргира, пытающегося успокоить дух машины. И сам он ощущал ее агонию в немеющих конечностях. Силуэт Императора заполнял все поле зрения, как в мультисвязи, так и напрямую за стеклом рубки. Информация текла через его мозг непрерывным потоком, и Кавалерио изумлялся, какие грандиозные достижения науки потребовались для того, чтобы соорудить этого гиганта, а потом поддерживать его разрушительную способность. Его ноги были воплощением смерти, ухмыляющийся череп олицетворял неминуемое уничтожение. Грозные орудийные башни и бастионы казались целыми городами на спине древнего божества, хотя эта ноша была создана целенаправленно, а не в наказание. Победить такого врага было бы высочайшим достижением для любого принцепса, но, вероятно, стало бы и последним в его жизни. Император сделал еще шаг, уничтожив слабую надежду, что нарушение границы было случайностью. «Принцепс Шарак запрашивает инструкции», — доложил Кайпер. «Аркадия Фортис просит разрешения открыть огонь». «Вульпус Рекс и Аструс Люкс заняли позиции с флангов», — добавил Пал. «Передай им, чтобы оставались на своих позициях», — крикнул Кавалерио. Биение его сердца отдавалось в груди оглушительной пулеметной очередью. «И никто не должен открывать огонь без моего приказа. Втолкуем это, Кайпер, особенно последнюю часть». «Слушаюсь, мой принцепс». Кавалерио чувствовал, как ситуация ускользает из-под контроля. Он с трудом дышал, а пламя сердца его верной машины выплескивалось в мозг, словно кровь из порванной артерии. Перед глазами все расплывалось, и края мультисвязи дрожали, как изображение плохо настроенного пиктора. Викторис Магна было плохо, очень плохо, и Кавалерио понимал, что должен как можно скорее покончить с этим неестественным противостоянием. Но как это сделать, не открыв стрельбу, которая уничтожит их всех?